если ее слова и задели его, внешне это никак не проявилось. Проф невозмутимо втянул в рот свои клыки, сживал их, слез со стула, именно слез, как усталый всадник слезает с лошади, обернулся к певцу. Наверное, Прова действительно здесь знали, а может быть, взгляд его в эту минуту был особенно красноречив. Так или иначе, но певец мягко закруглил еле начатую лирическую песню, и в наступившей тишине Чугайстеру не пришлось напрягать голос. «Мы просим зажигательный танец». Евга почувствовала, как холодеют ладони. «Проф, я не хочу». Он криво улыбнулся и сдавил ее руку. «Не трясись. До смерти я все равно не затанцую». Певец ударил по струнам. Огоньки вокруг эстрады отозвались фейерверком ритмичных всплесков. Ивга, если и вырывалась, то слабо. Проф тащил ее на маленькую арену танцплощадки, освещенную ярко, как настоящая сцена. Тугой воздух ударил Ивге в лицо. Вот он, танец Чугайстера. Она бежала по кругу, бежала, желая вырваться из кольца, и всякий раз рука партнера перехватывала ее за секунду до освобождения. Пестрая рубаха Прова горела под лучами прожекторов, светилась какими-то оранжевыми пальмами и синими попугаями, завораживала, втягивала в ритм. В какой-то момент Ивга, отчаявшись, приняла правила навязанной ей игры. Казалось, что пол под ногами раскалился и дымит. Ивга танцевала самозабвенное зло, не противясь партнеру, но ни на секунду не покоряясь. Собственно, только так она и могла высказать все свои соображения о жизни и о своем в ней месте. И воспоминания о полете над склоненными соснами, и запах горящего театра, и иголка, протыкающая сердце звезду. Ей казалось, что в воздухе вокруг носится стая огромных бабочек и задевают крыльями ее лицо. Из крыльев падает пыльца, попадает в глаза, и нет времени их протереть, а потому и жжение, и резь, и слезы. Ей казалось, что все вокруг смешалось и запуталось, как кружево на коклюшках сумасшедшей мастерицы. Ритм, ритм, забивающий все, полностью захватывающий, партнер, вертящийся бешеным волчком. Деревянный пол, потолок в декоративных известковых сосульках, мигающие огоньки. Проф танцевал совершенно немыслимо. Ноги его не касались гладких досок площадки. У него будто бы не было ни костей, ни сухожилий. Он гнулся и растягивался в любую сторону. Ивга успела подумать, что это резиновая тень. Очень четкая, точеная тень с выверенными до последнего волоска движениями. Когда он волок ее только в ему известную фигуру, только ему знакомого танца, она мимоходом чувствовала запах фиалок, запах чужой воли, напрягающаяся в воздухе паутина. И тогда на нее нахлестывало тоже, тогда она принималась плясать с утроенным темпераментом, и невидимая паутина трещала, наэлектризованная, и рвалась, и джинсы трещали тоже, и, кажется, в зале испуганно вскрикивали. Потом музыка оборвалась. Это было равносильно тому, как если бы у танцующей марионетки одним движением ножниц отстригли все ниточки. Ивга упала. У самой земли ее подхватили. Люди, сидящие за столиками, аплодировали и смеялись, и что-то кричали. На тротуаре перед ресторанчиком собралась толпа и даже заградила проезжую часть, и какая-то машина возмущенно сигналила, не имея возможности проехать. Немилосердно болели пятки. Ивга опустила глаза, ее кроссовки разваливались. Правый разевал рот, левый и вовсе лишился подошвы. Ивга хотела заплакать от боли, но у нее ничего не вышло. Проф тащил ее, прижимая к себе так, что она кожей ощутила пластинку удостоверения под его тропической рубашкой. Рубашка была мокрая. И он тоже едва держался на ногах. Говорят, не пытайся переиграть шулера, переспорить налогового инспектора и перетанцевать Чугайстера. На эстраде толпились какие-то люди, и исполнитель, красный как рак, удивленно рассматривал свою гитару. Оборванная струна закручивалась спиралью. Проф дышал с усилием сквозь зубы. «Ведьма! Ну, ведьма, ну!» «Отпусти!» Она попыталась вырваться, тяжело упала на подвернувшийся стул. «Ну, ведьма! Ну, ты и ведьма!» «Что, получил?» Она выдавила из себя злую усмешку. «Сплясал? Хватит!» «Ведьма!» Проф обернулся к возбужденным людям. «Господа! Вызывайте городскую службу инквизиции!» Он бросил на Ивгу торжествующий взгляд, возможно, ожидая увидеть в ее глазах смятение и ужас. Ивга презрительно скривила губы. В этот момент ей на плечо легла тяжелая рука. «Инквизиция к вашим услугам!» Голос прозвучал, как шелест змеиной кожи по высохшему жёлобу. На лице Прова впервые проступило подобие растерянности. «Инквизиция города Вижны!» Проблесковый значок на лацкане мигнул и погас. «Благодарю за бдительность, молодой человек. Ведьма задержана». Ивга кожей ощущала взгляды, брезгливые и напуганные, и даже с проблесками сочувствия. Молодая ведьма в безжалостных инквизиторских лапах. В глазах Прова что-то изменилось. Спустя секунду Ивга поняла, что он попросту узнал Клавдия Старжа. Великий инквизитор города Вижны невозмутимо кивнул. «А ты, ведьма, не сиди. Арестованно вставай, идем». Ивга судорожно ухватилась за предложенный локоть, как утопающий заброшенную веревку. Проф оскалился. Безмятежная дурашливая маска наконец-то сползла с его лица. Вечно улыбающиеся губы нервно сжались. «Вот так покровительство! Ты, Ивга, не размениваешься на мелочи?» Он дернул ртом. «Ну, я, конечно, раз так, то я тушуюсь, но...» Он подался вперед к самому лицу старжа. «Мой инквизитор рекомендовал бы вам освидетельствовать, помимо ведьминских качеств, еще и венерическое здоровье этой славной девушки. Где-то я читал, что основным переносчиком этого дела являются не дипломированные шлюхи, а такие вот девочки с ясными глазами. Приношу свои извинения. Прощайте». Он вежливо наклонил голову. Ивга почувствовала, как мышцы руки, за которую она держалась, каменеют под рукавом летнего пиджака. Ее пятки были сплошная ссадина, а от старых кроссовок и вовсе ничего не осталось. Клавдий поймал машину и привез Ивгу на площадь Победного штурма. Кажется, у нее повышалась температура, по крайней мере, трясло ее, как в жестокой горячке. «Сволочь! Ну как же у него? Язык не отвалился!»